как будто кто-то нечаянно пролил на свеженакрахмаленную белоснежную скатерть клюквенный сок. Алис наклонилась и обомлела. Прямо на нее смотрел алый цветок. Его крошечный, нежный бутончик только-только показался из-под снега. Тонкие, полупрозрачные листья несмело тянулись к солнцу, как бы прося его: «Согрей меня, согрей своим теплом!» «Это же подснежник! Ой, да их здесь много!» Действительно, красные, желтые, сиреневые, розовые, голубые головки виднелись повсюду. А хрупкие стрелы еще не распустившихся бутонов смело пробивали снег, не боясь ни холодного пронизывающего ветра, ни колючего мороза, ни твердого и острого, как стекло, наста. Даже здесь, в царстве холода, жизнь брала свое. Все горы были усыпаны первоцветами. «Куда же я попала на этот раз? Ой, что это такое?» Глава 5. Приключения начинаются. «Что же так напугало девочку?» — спросите вы. «Вы бы тоже испугались», — ответит она вам, «если бы прямо на вас сверху несся снежный ком. Не какой-то там снежок, брошенный веселыми ребятишками в зимний солнечный денек, от которого запросто можно увернуться, а огромный ком». И ком этот с каждой секундой становился все больше и больше. А еще он пищал, кричал, вопил, пыхтел, верещал и очень сильно кого-то напоминал. Интересно, кого? Алис замерла. И от снежного кома, и от непонятного знакомого крика тоже. Просто она представила, что же с ней станет, если все это вместе обрушится ей на голову. Девочка зажмурилась и хотела было уже сама закричать, но не успела. Потому что в этот самый момент страшный ком вместе с криком вдруг подскочил к ней и рассыпался. А еще превратился в маленького и очень сильно напуганного динозаврика. «Не знаю, Алис, я сидел на пальме и ел бананы. Вкусные были. И вдруг, раз, я оказался на этой высоченной горе. А на ней было много белого, мокрого, пушистого порошка. Это снег, крылохвостик. Мне стало очень интересно, что это такое. И я понюхал этот твой, как его там, снег. У меня сразу защекотало в носу. Я чихнул один раз, потом еще, и еще, и еще много раз подряд. И вдруг запнулся за камень и куда-то покатился головой вниз. А снег стал наматываться на меня, как сливочная тянучка. И мне стало так страшно, что я закричал. Все ясно, крылохвостик, ты неисправим. Ну, привет, что ли? Как же я по тебе соскучилась! Я тоже, Алис. Значит, у нас с тобой опять будет новое приключение, да? По-моему, крылохвостик, оно уже началось. Тебе так не кажется? Кажется, кажется. Еще как кажется. Ой, а где мы? В горах. В горах. И динозаврик поднял голову вверх. И, конечно же, увидел горы. Только горы, и справа, и слева, и сверху, везде. Исполинские, высоченные и снежные. Вот это да! Я еще никогда не был в горах. Привет, горы! Привет, привет, привет, горы! Вздрогнули они. Ух, здорово! Горы умеют говорить. «Привет, горы! Привет! Привет! Привет, горы!» Опять содрогнулись горы. «Крылохвостик, в горах нельзя так громко кричать. Может сойти лавина». «Ничего не случится. Никакая лавина ниоткуда не зайдет. Привет!» повторило следом эхо, и тут горы опять вздрогнули, только гораздо сильнее прежнего. И с вершин, конечно же, начала сходить лавина, страшная, причем со всех гор сразу. Ой, не хотел бы я там оказаться, да и вы, наверное, тоже, так что, дети, никогда не кричите громко в горах. Сначала эта лавина ползла медленно, потом она смелела и пошла все быстрее и быстрее, и вот не прошло и нескольких минут, как на наших друзей уже неслась огромная, неуправляемая снежная масса, сметающая все и всех на своем пути. Она неумолимо приближалась к ним, заслонив собой и небо, и оранжевое солнце, и весь белый свет, грозя в любой момент обрушиться на их головы. Черной шапкой опустились на горы тяжелые свинцовые тучи и окутали все вокруг серым непроглядным туманом. Подул ураганный ветер, посыпались крупные снежные хлопья, как будто кто-то начал выбивать гигантскую пуховую перину. Апельсиновый кисель исчез, нежные подснежники склонили к земле свои головки, все погрузилось во мрак. Что ты наделал? А я что? Я ничего не наделал. Это горы сами наделали. Алис, спрячь меня. Я больше не буду. Не буду никогда кричать в горах. Я вообще не буду больше кричать. Честное слово. Алис, я боюсь. Но было уже поздно. Потому что в ту же секунду лавина подползла к ним совсем близко и накрыла их снегом, многометровым, мокрым и пушистым. Ого-го! Сразу стало темно и холодно. Алис, что это было? Мне страшно! Кажется, нас завалило снегом. Все по вашей милости. Что же теперь с нами будет? Эх, крылохвостик, крылохвостик, ты без приключений не можешь. Могу, только они сами меня почему-то находят, эти твои приключения. Так, ладно, надо отсюда выбираться. А как? Не знаю. Хотя, я, кажется, придумала. Вот бы сейчас растопить весь этот снег, тогда мы бы смогли вылезти наружу. Как это растопить? Ну, например, разжечь большой-пребольшой, жаркий-прижаркий костер. От него снег точно растает. Ух ты! Разжигай скорей! Я еще никогда не видел больших-пребольших костров! Разве? А когда у нас священная яблоня в чудесном лесу горела? Помнишь, огонь до самого неба был? Точно, горела... Я тогда еще своего друга слоника привел ее тушить. Только это вовсе не костер был, а плохой, яблонесжигающий пожар. А нам нужен хороший, нас освобождающий костер. Где же его взять? Чтобы разжечь костер, нужны спички. А у нас их нет, да и дров тоже. А волшебные краски у тебя есть? Есть, вот они. Так рисуй скорее костер. А то я того и гляди вымерзну, как мамонтенок в ледниковый период. Ой, точно! Какой ты сообразительный! Сейчас попробую. И Алис открыла альбом. И только она нарисовала поленницу дров и ярко-алые языки пламени, как вдруг... И у них появился огонь. Самый настоящий. Получилось! Сначала он был совсем маленький и слабый, но Алис подрисовывала и подрисовывала, да... И вот уже через полчаса в их пещерке полыхал огромный кострище. Сухие поленья так и потрескивали в огне, яркие языки пламени лизали снежные стены, задорные искры разлетались в разные стороны, а сверкающие угольки весело мерцали в темноте, хитро подмигивая им. Девочка сидела на траве в обнимку с динозавриком и отогревала его замерзшие лапки. Она, не отрываясь, глядела на огонь и тихо-тихо мурлыкала себе под нос какую-то песенку. Как хорошо! Правда, Алис? И тепло! Глава 6. арест. Ну вот, жизнь наладилась. Он соскочил с рук девочки, весело подпрыгнул вверх и тут же свалился в лужу. Ой, Алис, только здесь уж больно мокро стало. Действительно, снежную пещеру начала заливать вода. Сначала это была весенняя капель, веселая и звонкая. Она беззаботно скакала по лужам, как по клавишам рояля, и надувала огромные радужные пузыри. Но потом та капель как-то незаметно превратилась в шумные ручейки, и крылохвостик стал пускать кораблики из всяких там щепочек, палочек и листочков. А еще устроил самый настоящий морской бой. «Полундра! Летать всех наверх! Задрай трюмы! Справа по курсу пиратский корабль!» пищал крылохвостик, направляя свою шхуну из кусочка дерева неизвестной породы прямо на неприятеля. И пиратский корабль из прошлогоднего листа столкнулся со шхуной и медленно пошел ко дну. «Ура! Наша взяла!» А что было дальше, мы так никогда и не узнаем, потому что все ручейки в этот самый момент вдруг соединились вместе и стали самой настоящей рекой. Да не простой, а горной, со всякими там бочками, порогами и перекатами. Она шумом и грохотом вырвалась наружу и устремилась вперед, прихватив с собой и шхуну из кусочка дерева неизвестной породы, и крейсер из сосновой шишки, и Алис с крылохвостиком, конечно же, тоже. «Алис! Спаси меня! Я тону! Ты же умеешь плавать!» «Умею, не умею! А все равно тону!» «Я не могу!» Алис перевернулась и полетела куда-то вниз, а динозаврик вслед за ней. И тут Алис увидела здоровенное бревно. Оно плыло рядом с ними, увлекаемое вперед страшной неведомой силой. Девочка изловчилась, сделала невообразимое сальто и оседлала бревно, как боевого коня. И-го-го! «Крылохвостик, где ты? Хватайся за бревно! Ой, крылохвостик! Алис, я здесь!» И она, конечно же, схватила его. Девочка намотала хвост себе на руку и вытащила бедолагу. Тот весь дрожал, а еще отфыркивался и отчихивался и жалобно-жалобно причитал. «Не нравится мне эта река, Алис. Она такая холодная, мокрая, все время куда-то несется, еще дерется. Под снегом было лучше. И зачем мы только развели этот костер?» «Не плачь, крылохвостик. Главное, что мы выбрались наружу». И только она это сказала, как бревно вдруг встало на дыбы, закрутилось на месте, а потом шумом и грохотом выкатилось на берег. Бац!